Скучная глава. Шнейдеризация русской армии. В 1920-1930-х годах в эмиграции был создан культ семьи Романовых. Особенно это касалось екатеринбургских и алапаевских мучеников. С 1991 года этот культ насаждается и в России. К великому сожалению, наших историков и писателей всегда заносят то в одну сторону, то в другую. Причем зачастую одни и те же авторы меняют ориентацию на 180 градусов. Поэтому, работая над книгой, я встал перед дилеммой. Простое упоминание о грандиозных аферах с военными заказами великого князя Сергея и Матильды могло показаться очернительством многим читателям. А с другой стороны, аргументированно доказывать свою правоту значит вызвать скуку у другой части читателей и, разумеется, у всех прекрасных дам. Посему я пришел к Соломонову решению и дал скучнейшую главу «Шнейдеризация русской армии» в приложении. После поражения в войне с Японией военное ведомство вынуждено было внести коррективы во французскую стратегию молниеносной войны. В первую очередь ГАУ занялось полевой артиллерией. В состав дивизионной артиллерии были введены 122-миллиметровые 48-линейные гаубицы образцов 1909 и 1910 годов. В России была создана тяжелая полевая корпусная артиллерия, в состав которой вошли 152-миллиметровые полевые гаубицы образца 1910 года и 107-миллиметровые пушки образца 1910 года. Обратим внимание, что все эти образцы орудий были созданы фирмой Шнайдера, но с изготовлением 122-миллиметровой гаубицы Шнайдер запоздал, и на конкурс 1907 года его гаубица не попала. Поэтому среди 122-миллиметровых гаубиц Круппа, Эрхарта, Обуховского и Путиловского заводов был принят на вооружение образец Круппа, который под названием 48-линейная полевая гаубица образца 1909 года был запущен в серийное производство. Сергею Михайловичу это явно не понравилось, в связи с тем, что Матильда строила новый дворец в Петербурге и покупала дворец на Лазурном берегу. Деньги были нужны, и через несколько месяцев на вооружение принимается 122-миллиметровая гаубица Шнайдера образца 1910 года, которая по меньшей мере не имела никаких преимуществ по сравнению с гаубицей Круппа. В итоге артиллерия получила две конструктивно различные системы, выполнявшие одну и ту же задачу. Что же касается батальонной и полковой артиллерии, то ее не было и в помине. Для горной артиллерии была принята 3-дюймовая 76-миллиметровая горная пушка образца 1909 года системы Данглиза. О пушке Данглиза расскажу подробнее. В 1893 году греческий полковник Данглис составил проект 75-миллиметровой горной разборной пушки и представил его греческому военному министерству. Министерство отказало Данглизу, и около 10 лет проект лежал под сукном. В начале 1908 года представители фирмы Шнайдера подсунули великому князю Сергею, находившемуся во Франции на очередном отдыхе, пушку Данглиза. Генерал-инспектору пушка очень понравилась, и он решил принять ее на вооружение. Но хитрый Сергей решил соблюсти все формальности, и военное ведомство объявило конкурс. Конкурентов у пушки Данглиза оказалось двое. Первым конкурентом была пушка Обуховского завода, созданная на базе 3-дюймовой пушки образца 1904 года. Замечу, что горные пушки образца 1904 года серийно выпускались 4 года, и наладить производство модернизированного варианта было делом нескольких недель. Вторым конкурентом была 3-дюймовая горная пушка фирмы «Шкода». Вот сравнительные данные обеих пушек из отчета главного артиллерийского полигона от 12 декабря 1908 года. Сравнительное испытание 76-миллиметровых горных пушек Шнайдера и Шкода. Таблица. К Кроме того, образец пушки «Шкода» имел не разъемный ствол, а «Шнейдера» – разъемный. То есть перед стрельбой его надо было собирать. Система «Шкода» имела пружинный накатник, а «Шнейдера» – гидравлический. У пушки «Шнейдера» был в полтора раза больший откат, что особенно неудобно в горах. А главное – гидропневматические накатники, еще не производившиеся в России. Догадайтесь с трех раз – какую пушку предпочел генерал-инспектор артиллерии? Правильно угадали. Дурные и чванливые чехи столь увлеклись высокими тактико-техническими данными своей пушки, что никак не могли войти в финансовое положение Сергея Михайловича и Матильды Феликсовны. 25 февраля 1909 года Сергей обратился к царю с просьбой принять на вооружение 3-дюймовую пушку «Шнейдера» с большим количеством дефектов и недоделок. На следующий день Ники подмахнул высочайшее повеление о принятии ее на вооружение под названием 3-дюймовой горной пушки образца 1909 года. В приказе же по военному ведомству, где объявлялось об этом высочайшем повелении, было скромно добавлено, что производство ее откладывается до окончательного утверждения чертежей оной пушки и лафета. Надо ли говорить, что в тексте договора военного ведомства со Шнейдером стояло обязательство производить пушку только на Путиловском заводе? Контракт на изготовление 212 таких пушек был заключен с Путиловским заводом 22 апреля 1909 года. Но сдача пушек началась лишь летом 1911 года. Забегая вперед, скажу, что в Красной армии была принята на вооружение 76-миллиметровая горная пушка образца 1938 года, созданная по образцу чешских пушек системы «Шкода» с пружинным накатником и так далее. Куда более худшая ситуация сложилась в русской тяжелой артиллерии. Германские и французские генералы прекрасно понимали, что огонь магазинных винтовок и пулеметов, а также пушечная шрапнель, вынудят сменить тактику ведения боя. Пехота перестанет ходить плотными колоннами, как на Бородинском поле, а зароется в окопы. А чтобы оттуда ее выковырнуть, потребуется не легкая полевая, а тяжелая артиллерия. В Германии, Франции и Англии в 1900-1914 годах создаются мощные артиллерийские системы. Вынужден был ими заняться и Сергей. Так, в мае 1906 года ГАУ объявила конкурс на разработку тяжелых орудий для русской армии и разослала тактико-технические требования, предъявляемые к этой арт-системе. В конкурсе было предложено участвовать русским заводам, Обуховскому, Путиловскому и Пермскому, английским, Амстронга и Виккерса, немецким, Круппа и Эрхарта, австро-венгерскому, Шкода, шведскому, Бофорс и французским, Сен-Шамон и Шнейдера. Конкурс этот был бутафорией. Фаворит, фирма Шнейдер, был известен заранее. Понятно, что активность других заводов была очень слабая. Тягаться на равных попыталась лишь фирма «Круппа», создавшая лучшие в мире арт-системы большой и особой мощности. В середине 1909 года фирма «Шнейдера» посылает в Россию свою 152-миллиметровую 6-дюймовую осадную пушку. В октябре того же года и «Крупп» посылает свой образец 152-миллиметровой осадной пушки. Любопытно, что прибывшую последней пушку «Круппа» начали испытывать на главном артиллерийском полигоне ГАП 11 ноября 1909 года, а пушку «Шнейдера» лишь 1 мая 1910 года. Видимо, французы дорабатывали свою систему. При одинаковом снаряде пушка «Круппа» показала лучшие баллистические данные. Меткость обеих пушек одинакова. У пушки «Круппа» заряжание было возможно лишь при углах возвышения плюс 35 градусов, а дальше нельзя было открыть затвор, так как казенная часть уходит между станинами. У пушки «Шнейдера» максимальный угол возвышения плюс 37 градусов, далее казенная часть ударяется о грунт. Здесь надо отметить недобросовестность комиссии. Из пушки «Круппа» можно стрелять и выше, чем плюс 35 градусов. При этом лишь немного снижается скорострельность, так как заряжание придется производить при углах до плюс 35 градусов. А из пушки Шнайдера вообще нельзя стрелять при углах больше плюс 37 градусов. В походном положении обе системы возились раздельно. В боевом положении пушки стреляли с колес, но на колеса пушки Круппа надевали башмачные пояса, а у пушки Шнайдера под колесами были специальные подкладки. Интересно, что пушку Круппа возили и в нераздельном положении. Без башмачных поясов на колесах систему в нераздельном положении восьмерка лошадей тянула плохо, а при надетых башмачных поясах удовлетворительно. Зато пушку Шнайдера возили только в раздельном положении. Воску через препятствия, бревна и рельсы пушка Круппа прошла успешно, а пушка Шнайдера получила сразу три поломки и была отправлена на ремонт. Заключение комиссии представляло собой издевательство над здравым смыслом. После всего сказанного обе системы оказались якобы равноценны, но предлагалось принять систему Шнайдера, поскольку ее вес меньше. И тут же, не моргнув глазом, комиссия предлагала внести изменения в систему Шнайдера, приводившие к увеличению ее веса более чем на 250 килограмм. В конечном итоге серийные пушки Шнайдера весили больше, чем пушка Круппа. Итак, на вооружение была принята пушка Шнайдера, получившая название 6-дюймовая осадная пушка образца 1910 года. Традиционно фирма «Шнайдер» потребовала вести серийное производство пушек только на Путиловском заводе. Сергей и Матильда возражений не имели. 5 июня 1912 года был подписан контракт с Путиловским заводом на изготовление 56-152-мм пушек образца 1910 года по цене 48 тысяч рублей за штуку. Первый экземпляр должен быть поставлен заказчику, ГАУ, в течение 12 месяцев со дня контракта. Остальные – в течение 22 месяцев со дня принятия первого экземпляра. Первая пушка, изготовленная на Путиловском заводе, была доставлена на ГАП 25 июня 1914 года. Не через 12, а через 24 месяца. Но дельцам Путиловского завода все сходило с рук. Первые четыре пушки были отпущены в войска в феврале 1915 года, а к 1 января 1917 года с завода было отправлено всего лишь 33 пушки заказа 1912 года. При этом заказы военного ведомства остальных лет и заказ морского ведомства на те же пушки от 30 июня 1914 года были не выполнены вообще. Совсем уже забавная история произошла с 9-дюймовой 229-мм мортирой. В 1906-09 годах наши генералы из ГАУ долго думали и, наконец, выработали тактико-технические требования на 9-дюймовую осадную мортиру, которые были разосланы ряду иностранных заводов. На предложение ГАУ откликнулся только завод Круппа, который изготовил опытный образец мортиры и выслал его в Россию в июне 1912 года. В конце 1912-го, начале 1913 года 229-мм мортира Круппа прошла испытание на ГАП. Мортира стреляла с колес, на которые были надеты башмачные пояса. Согласно заключению комиссии по испытаниям, меткость мортиры удовлетворительная, устойчивость мортиры при стрельбе удовлетворительная. Сошник норовит вылезть вверх при плотном грунте. В целом мортира испытания выдержала. Но, увы, Шнайдер так и не сумел создать удовлетворительного образца 9-дюймовой мортиры. И под нажимом Сергея артиллерийский комитет ГАУ постановил вводить в осадную артиллерию орудие 9-дюймового 229-мм калибра не следует, и что достаточно, мол, орудий 203-мм и 280-мм калибров. Как это понимать? 3 года генералы из Арткома вырабатывали тактико-технические требования на 9-дюймовую мортиру. А она оказалась совсем не нужна? А зачем тогда те же генералы во главе с Сергеем в 1915 году настояли на заказе в Англии 44,9-дюймовых 234-миллиметровых мортир Виккерса? Замечу в скобках, что англичане взяли деньги за 44 мортиры, но сроки все сорвали и к 25 ноября 1917 года поставили лишь 4 орудия. А дальше появился хороший повод вообще прекратить поставки. Тем не менее, 234-миллиметровые английские мортиры успешно использовались в Первой мировой и Советско-финской войнах. В 1908 году ГАУ разработала техническое задание на проектирование 203-миллиметровой осадной и крепостной гаубицы, которая должна была заменить 8-дюймовую легкую пушку и 8-дюймовую легкую мортиру. С конца 1912 года по март 1913 года на ГАП прошли конкурсные испытания опытных образцов 203-миллиметровых гаубиц Виккерса, Круппа и Шнайдера. Все три гаубицы допускали стрельбу полным зарядом без всяких платформ прямо с грунта в пределах от 0 до плюс 40 градусов, а гаубицы Круппа даже с 0 до плюс 60 градусов. Для стрельбы с мягкого грунта имелись специальные приспособления. Виккерса – деревянные подкладки под колеса, Круппа – колесные башмачные пояса, Шнайдера – добавочные уширенные стальные колесные обода и подкладки под колеса. У гаубицы Шнайдера добавочные обода не обеспечивали лафетные колеса от врезания в мягкий грунт, поэтому было рекомендовано отказаться от этих ободов и перейти на башмачные пояса. Комиссия, конечно, предложила выбрать гаубицу Шнайдера, хотя гаубица Круппа существенно превосходила гаубицу Шнайдера по начальной скорости, дальности и углу возвышения. По воле великого князя Сергея Михайловича и красотки Матильды генералы записали в заключении явную глупость, а может и издевательство над Сергеем, что большой угол возвышения 60 градусов у крупповской гаубицы не нужен, так как это орудие не назначается для разрушения прочных бетонных построек. Получается, что 203-миллиметровая гаубица предназначалась для разрушения окопов и деревянных изб? В конце 1913 года гаубица Шнайдера была принята на вооружение под названием 8-дюймовая осадная и крепостная гаубица образца 1913 года. Согласно положению Военного совета от 19 июня 1914 года, заказ на 32 гаубицы решено дать Путиловскому заводу. Контракт с заводом был заключен 9 сентября 1914 года. Общая стоимость гаубиц составила 2 352 тысячи рублей. После первых недель маневренной войны войска враждующих сторон укрылись в окопах, и началась позиционная война. Русская армия не имела орудий калибра более 152 мм. Русские военные агенты рыскали по свету и хватали за огромные деньги все, что попадалось под руку. От вполне приемлемых 203-миллиметровых гаубиц Виккерса до абсолютно негодных 203-миллиметровых японских гаубиц образца 1912 года. А Путиловский завод набрал столько заказов, что не мог выполнить и половину их. Национализация завода в 1915 году ситуацию не изменила. В результате к 1 января 1918 года было изготовлено лишь несколько полуфабрикатов, из которых нельзя было собрать даже одну 203-миллиметровую гаубицу. В 1906-1909 годах ГАУ выработала тактико-технические требования к 280-миллиметровым мортирам – гаубицам. Гаубиц в XIX веке в русской армии не было вообще, и к термину «гаубица» наши генералы привыкали с большим трудом. Первые 122-миллиметровые полевые гаубицы образца 1905 года по привычке сводились в мортирные дивизионы и так далее. Согласно этим требованиям, вес снаряда должен быть 344 килограмма. Начальная скорость – 259 метров в секунду, при дальности – 6,4 километра. Таким образом, повторилась история с 9-дюймовой легкой мортирой и 8-дюймовой легкой пушкой. Опять дальность стрельбы тяжелой артиллерии должна быть меньше, чем у полевых орудий. Тактико-технические требования ГАУ на 280-мм мортиру были разосланы нескольким иностранным заводам. 8 декабря 1910 года фирма Круппа направила в ГАУ вполне резонный ответ. Соответствующее русским требованиям тяжелое орудие навесного огня с досягаемостью 6 или 7 верст по современным взглядам на действие тяжелой артиллерии уже не может считаться достаточным. В артиллерийских кругах других великих держав от таких орудий требуется досягаемость действительного огня 8-10 километров, что должно считаться обоснованным ввиду тактических условий занятия позиции, действия огня и подвоза снарядов для таких батарей. Именно тяжелые орудия навесного огня должны быть в состоянии направлять свой губительный огонь против самых могущественных крепостных сооружений, бетона и брони, будучи сами по возможности защищены от огня крепостных орудий. Едва ли будет возможно подвести к фронту любой крепости, вооруженной дальнобойными пушками, тяжелую навесную батарею и обеспечить ее питание снарядами, если атакующая батарея вследствие своей недостаточной дальнобойности будет вынуждена занимать позиции в 6-7 верстах от главной оборонительной линии. Поэтому и явилось столь острое желание обзавестись крупными дальнобойными орудиями навесного огня, которые по возможности оставались бы вне досягаемости прицельного огня крепостных орудий. Этому требованию в полной мере удовлетворяет наша 28-сантиметровая гаубица, сообщающая снаряду в 340 кг начальную скорость 340 метров в секунду при досягаемости свыше 10 тысяч метров. Такое большое повышение баллистических качеств по сравнению с действием требуемой мортиры, стреляющей лишь на 6-7 верст, должно считаться замечательным. Мы создали систему во всех отношениях, удовлетворяющую требованиям, предъявленным к средствам атаки в смысле превосходства над средствами обороны и быстрой готовности к действию. Гаубица наша имеет колесный лафет и может быстро переходить из походного положения в боевое и обратно. Ее перевозка может быть совершена и по плохим дорогам с помощью башмачных колесных ободов и при механической тяге. Наши испытания дали в этом отношении очень хорошие результаты. Эта 28-сантиметровая гаубица была испытана в 1911 году на заводе Круппа в присутствии командированных в Германию генералов Дурляхера и Забудского. Результаты испытаний были рассмотрены комиссией при артиллерийском комитете ГАУ лишь 13 марта 1912 года. Главные данные гаубицы Круппа в общем значительно превосходили требования ГАУ к 11-дюймовой мортире, за исключением веса орудия в боевом положении. Круппу предложили бесплатно доставить систему в Россию для испытания на ГАП. Крупп попросил купить его гаубицу, как это было уже сделано в отношении 280-мм мортиры Шнейдера и 28-сантиметровой мортиры Рейнского завода. ГАУ отказалась купить гаубицу Круппа, даже не пожелав испытать эту мощнейшую артсистему, да еще и стрелявшую с колесного лафета. 28 апреля 1909 года артиллерийский комитет ГАУ постановил заказать Рейнскому заводу опытный образец 28-сантиметровой мортиры Эрхарта. За мортиру было уплачено 87 750 рублей. В октябре 1913 года 28-сантиметровую мортиру Эрхарта доставили в Россию. Эта мортира была легче 28-сантиметровой мортиры Круппа, но уступала ей в дальности стрельбы на 4,5 километра. 28-сантиметровая мортира Эрхарта имела скрепленный ствол с клиновым затвором. Тормоз отката гидравлический, накатник гидропневматический. Стрельба велась с колес. Колеса металлические, со спицами. При стрельбе на колеса надевались башмачные пояса или под них подкладывалась легкая металлическая платформа. В походном положении система перевозилась на трех повозках. Заряжание мортиры раздельно гильзовое, причем диаметр у фланца гильзы отличался от гильзы 11-дюймовой береговой гаубицы Обуховского завода, что исключало взаимозаменяемость. Испытания 28-сантиметровой мортиры Эрхарта на ГАП выявили неустойчивость системы при стрельбе на малых углах возвышения, лопались цепи снарядного подъемника и был отмечен ряд других мелких недостатков. Это было явной придиркой. 280-мм мортира и не должна стрелять при малых углах возвышения. И британские, и французские мортиры больших калибров вообще так не стреляли. Меткость германской мортиры была признана удовлетворительной. По уже известным причинам ГАУ предпочло мортиру Шнейдера образцам Круппа и Эрхарта. Покрывая аферы руководства Шнейдера и Путиловского завода, Сергей Михайлович в 1912 году подписал план перевооружения тяжелой русской артиллерии с орудия образца 1867 и 1877 годов на образцы 1909-1913 годов. По этому плану осадная артиллерия должна была быть перевооружена к 1921 году, а крепостная – к 1931 году. В результате французских интриг и деятельности французской марионетки великого князя Сергея Михайловича, а также глупости военного министра Сухомлинова и самого Николая II, русская армия осталась без тяжелой артиллерии. В годы мировой войны с большим трудом удалось создать несколько батарей тяжелой артиллерии. Использовав старые русские орудия образцов 1867 и 1877 годов, небольшое число орудий, закупленных в Англии, США и Японии, а также 12-дюймовые морские гаубицы образца 1915 года. Своевременное же принятие на вооружение 203-мм, 229-мм и 280-мм германских орудий и запуск их в серийное производство на русских заводах, но с помощью германских фирм, могли существенно изменить ход боевых действий на Восточном фронте в 1914-1917 годах. Благодаря Сергею и Матильде русские казенные артиллерийские заводы после русско-японской войны остались почти без заказов военного ведомства. Обуховский завод перенес это сравнительно легко, так как с 1907 года он получал большие заказы от морского министерства. Петербургский орудийный завод военного ведомства получал заказы периодически, но мощности завода были крайне малы. Кроме того, он был зажат соседними строениями и не мог расширяться. Руководство ГАУ и орудийного завода с 1907 года неоднократно поднимало вопрос о переносе завода в другое место и его модернизации, но Николай II постоянно отказывал им. Хуже пришлось мощнейшему Пермскому орудийному заводу, которому с 1906 по 1914 год военное министерство не заказало ни одного орудия. И это в преддверии войны. Завод выполнял небольшие заказы на артиллерийские снаряды, на болванки для стволов пушек для Петербургского орудийного завода и так далее. Если бы завод находился в Петербурге, то бунт рабочих был бы неминуем. Но завод был расположен в сельской местности в деревне Мотовилиха, и рабочие с мая по октябрь расходились по окрестным деревням на свои земельные участки, а зимой подхалтуривали на заводе, выполняя случайные заказы. Кстати, такая же ситуация возникла на заводе и в 1922-1925 годах. Но с 1926 года завод был загружен на полную катушку. Нужны ли комментарии к вышесказанному? Риторический вопрос. Жизнями скольких сотен тысяч русских солдат были оплачены дворцы и бриллианты Матильды Кшесинской?